Часть третья. Жан Жиди. Глава первая. Читатели уже знают, что Клодия Варни очень желала, чтобы Анри де ла Тур-Вадье был на празднике, который она собиралась в скорости устроить. Но примет ли он приглашение от незнакомки? Вероятнее всего, нет. Отлично понимая это, мистерис Дик Торн решила пригласить его заранее, под предлогом переговоров о деле. Узнав также от шевалье Бабиласа Сампера, что молодой доктор, близкий друг Анри, Клодия Варни решила познакомиться с Этьеном, чтобы получить от него сведения о его товарище детства. Вскоре после приведенного нами выше разговора молодых друзей, Анри де ла Тур-Вадье звонил у дверей отеля мистерис Дик Торн и тотчас же был проведен в гостиную. Клодия пригласила Анри сесть и сама опустилась в кресло. «Я хочу попросить у вас совета для одной небезразличной мне особы», — начала она. «Я воспитана в Париже и знаю немного французские законы, но не настолько, чтобы разрешать трудные вопросы». «Спрашивайте, сударыня, я постараюсь как могу объяснить все, что вы находите неясным». «Скажите, брак in extremis действителен?» «Да, закон признает его, если свидетели подтвердят, что положение одного из супругов было или хотя бы казалось безнадежным». «Свидетели подтвердят это». «Был ли гражданский брак?» «Нет, только церковный». «Все-таки он действителен. Этот случай предусмотрен законом». «В каком году это было?» «В 1836-м». «По особенным причинам он не объявлен, хотя молодая женщина, казавшаяся умирающей, и выздоровела после. Она и теперь еще жива. Сам муж прожил 2 года после заключения брака. До сих пор семейные обстоятельства препятствовали вдове доказать свои права согласно воле покойного. Может она сделать это теперь?» «Существует ли свидетельство о браке?» «Да. И муж, умирая, завещал все свое имущество сыну, предоставив жене пользование доходами». «Завещание было приведено в исполнение?» «Нет. Оно не было предъявлено, и все унаследовал один близкий родственник». «Почему же мать не протестовала?» «Она помешалась во время родов». «Но кто-нибудь другой мог сделать это за нее?» «Я же вам говорила, семейные обстоятельства». «Теперь эта женщина выздоровела?» «Нет». «Тогда сын должен предъявить свои права. И только он один. Он теперь ведь уже совершеннолетний». «А если он умер?» «Тогда надо хлопотать о назначении опекуна помешанной, и уже он поведет дело». «Это будет процесс». «Да. Гражданское дело, если тот, кто завладел имуществом, не знал ни о браке, ни о завещании». «Он знал и о том, и о другом?» «Тогда это будет страшный скандал». «Что же, похитителя наследства пошлют на галеры?» «Нет, сударыня. Его преступление покрыто давностью. Но все-таки он будет навсегда опозорен в глазах общественности, и его вынудят возвратить похищенное». «Но он занимает высокое положение, он пользуется огромным влиянием, он будет защищаться». «Может быть, он и попытается, но совершенно напрасно. Если бы это дело было поручено мне, я отвечал бы за успех». «Когда придет время, я буду просить вас заняться им. И я заранее соглашаюсь, ведь моя специальность бороться с неправдой и защищать слабых против сильных. «Я это знала», — ответила Клодия. «Поэтому-то я и обратилась к вам». «А были попытки вылечить эту помешанную?» «Я полагаю, что об этом даже очень заботились. Но пока еще я не могу определенно ответить на этот вопрос». «Вы симпатизируете этой женщине?» «Да, это понятно. Ее положение такое печальное». «В таком случае, сударыня, позвольте мне дать вам один совет. Вы пригласили для вашей дочери доктора Этьена Лойо?» «Вы его знаете?» — удивилась миссис Дикторн. «Это мой лучший друг. Я был у него сегодня, когда он получил ваше письмо». «Ваши слова мне доказывают, что я сделала счастливый выбор». «Вы не могли сделать лучшего. И поверьте, что дружба не ослепляет меня. Этьен Лорио, несмотря на свою молодость, серьезный ученый, и я думаю, что вам хорошо было бы посоветоваться с ним». «Конечно, я не примену это сделать. Доктор не говорил вам, когда он приедет навестить свою новую пациентку?» «Он будет у вас сегодня после обеда». «Как я рада, что случайно обратилась к одному из ваших друзей. Я надеюсь, вы часто будете у меня встречаться». Анри поклонился. «Я не думаю возвращаться больше в Англию», — продолжала Клодия. «И решила поселиться окончательно в Париже. Через несколько дней я буду праздновать новоселье и надеюсь, что вы окажете мне честь вашим присутствием». Молодой человек снова поклонился. «Благодарю вас, сударыня, за ваше любезное приглашение», — сказал он. «Но у меня очень много дел, и я редко, или лучше сказать, никогда не выезжаю». «Позвольте мне надеяться, что вы во второй раз сделаете исключение для меня», — сказала с улыбкой миссис Дикторн. «Француз-джентльмен не может ответить отказом на просьбу женщины-иностранки». «Вам трудно отказать, сударыня». «Докажите мне, что это невозможно». «Я буду иметь честь присоединиться к вашим друзьям». «И я надеюсь, что вы скоро сами станете другом дома», — прибавила Клодия. В эту минуту на пороге гостиной показался слуга. «Что вам надо?» — резким голосом спросила миссис Дикторн. «Я не звонила». «Сударыня», — ответил в смущении лакей, — «тут какой-то человек пришел, хочет вас видеть». «Что ему нужно?» «Он узнал, что вы ищете мэтр д'отеля, и пришел наниматься». «Пусть подождет», — сказала Клодия с жестом нетерпения. Анри поднялся и взялся за шляпу. «Позвольте мне проститься с вами», — сказал он. «Еще раз благодарю вас за вашу любезность, и до скорого свидания. Ведь я могу на вас рассчитывать, не правда ли?» «Я обещал. Я пришлю вам пригласительное письмо, как только определится день моего первого бала». Клодия проводила молодого человека до передней. Тут на скамейке сидел мэтр д'отель, явившийся предложить свои услуги. Он поспешно вскочил. Анри де Латур-Вадье прошел мимо, не взглянув на него. Впрочем, ему трудно было бы узнать своего бывшего клиента, так изменяли Рене Мулена, его парадный костюм и длинные бакенбарды. Механик, так как это был он, со своей стороны был очень удивлен, увидев своего адвоката. «Он здесь», — подумал он. «Что это значит?» «Конечно, он не мог ответить на этот вопрос. Во что бы ты ни стало, я должен попасть в этот дом». Послышался звонок, и спустя минуту в переднюю вышел лакей и сказал будущему мэтр-д'отелю: «Госпожа вас ждет. Идите за мной». Рене последовал за ним, немного взволнованный новизной своего положения, боясь, как бы неудача не разрушила всех его планов. Слуга провел его в кабинет, находившийся рядом с большой гостиной. Клодия сидела с лорнетом в руках. Рене поклонился и остановился перед ней в почтительной позе. Мистерис Дикторн оглядела его с ног до головы с таким видом, как будто бы она разбирала достоинство новой упряжи, привезенной ее поставщиком. Рене Мулен был красивый малый. В своем безупречном костюме он имел очень представительный вид. «Не дурен. Право, не дурен», — прошептала мистерис Дикторн. «Вы хотите поступить ко мне?» — спросила она благосклонным тоном. «Да, я имею смелость питать эту надежду», — ответил Рене. «Вы уже служили в качестве матердотеля?» «Да, сударыня, и в лучших домах». «У вас есть аттестаты от ваших бывших господ?» «Я не посмел бы явиться без этого, сударыня. Сейчас я буду иметь честь представить вам эти аттестаты». «Постойте», — прервала его Клодия. «Займемся прежде самым главным условием вашего приема. Вы говорите по-английски?» Рене ответил утвердительно, с чистейшим акцентом лондонского жителя. «Но ведь, может быть, он знал только 2-3 фразы на этом языке?» Чтобы рассеять сомнения, мистерис Дикторн продолжала допрос по-английски. «Вы жили в Англии?» «Да, сударыня». «Долго?» «Несколько лет». «В каком городе?» «В Портсмуте». «В услужении?» «Нет. У меня было место в конторе компании морского страхования». «Вы давно в Париже?» 4 года». «У кого вы служили?» «У одного богатого американца, мистера Даниэля Вебстера, на Елисейских полях, улица Колизея». «Почему вы от него ушли?» «Он уехал в Америку, а я не хотел оставлять Париж». «Потом?» «У сэра Вильяма Дуглас Эберкромби на улице предместья Сент-Анаре. 2 месяца тому назад, уезжая в путешествие вокруг света, он отпустил всю свою прислугу». «Теперь покажите мне ваши аттестаты». Рене вынул из кармана бумаги, взятые у Лорана Жаном Жиди, и подал их мистерис Дикторн, которая очень внимательно их просмотрела. Аттестаты были составлены в самых лестных выражениях. Клодия не могла желать лучшего. «Я вижу, — сказала она, — что вас зовут Франсуа Лоран». «Да, сударыня. Но обычно меня звали Лораном. Это лучше звучит». «Сколько вы получали на последнем месте?» Рене назвал цифру. «О, сэр Эберкромби был, конечно, очень богат, — заметила Клодия. «Мое состояние гораздо скромнее, и я не могу давать такого жалования». «Сколько же вы намерены дать, сударыня?» Клодия назвала цифру значительно меньшую. Для Рене Мулена, конечно, это было совершенно безразлично, но он боялся выдать себя, согласясь слишком быстро. Поэтому он немного поторговался и, наконец, сошелся с мистерис Дикторн. «Итак, вы теперь у меня на службе», — сказала она. «Сегодня же вам приготовят комнату на 2-м этаже». «Вы можете взять на себя подготовку к балу». «Мой последний господин давал каждую зиму 4 больших бала, и я руководил всеми приготовлениями». «Значит, я могу абсолютно положиться на вас?» «Я надеюсь доказать это, сударыня». «Мой первый прием будет через 2 дня, и я хочу, чтобы он был блестящим. Даю вам полную свободу. Условьтесь с каким-нибудь известным садовником, чтобы украсить цветами переднюю и лестницу». «Я ничего не пожалею, но буду, конечно, соблюдать во всем благоразумную экономию». «Я на это рассчитываю. Вы совершенно свободны?» «Да, сударыня». «Ни жены, ни детей?» «Никого». «Когда вы можете прийти?» «Когда вам будет угодно». «Ну, так приходите завтра в 9:00 утра». «Слушаю, сударыня». «Вот ваши аттестаты и задаток в счет первого жалования. Клодия опустила в руку Рене 3 луидора. Тот вздрогнул от прикосновения золота этой женщины, которую он считал преступницей, но ничем не выдал того, что в нем происходило. Он в приличных выражениях высказал свою благодарность, спрятал в карман бумаги Лорана и вышел. Спускаясь с лестницы, он думал, действительно ли эта мистерис Дикторн виновна, или Жан Жиди был обманут странным сходством. Вот загадка, которую предстоит решить. Его очень интересовало также появление Анри де Латур-Вадье в отеле на Берлинской улице. Молодой человек был тут как друг или как адвокат. Но разрешить эту задачу было пока невозможно. И Рене Мулен решил о ней не думать. Он достиг своей цели, проник в неприятельскую крепость. Это было главное. Чего он не понимал теперь, должно было выясниться после. Одним словом, он уходил довольный.